стоило столько потрудиться, чтобы прийти, наконец, к такому прекрасному выводу. Я вернусь домой. И не мечта, не случайный обрывок мысли, а безупречное звено в логической цепи. Я заболела, меня привезли в больницу, Виталий Сергеевич меня вылечил, я вернусь домой. Шестеренки вращались с трудом, как в загустевшем масле, но вращались. Зубцы цеплялись за зубцы. Логическая машина перегревалась, но работала. Доставлял наслаждение сам процесс мыслительной работы. Как всегда нравится новичку снова и снова убеждаться в освоенности нового навыка, нового движения, гимнасту ли, впервые выполнившему фляг, или первокласснику, впервые сложившему буквы в слово. Трудно и потому особенно приятно. Мне казалось, что город захватили роботы, потому что я заболела. Я заболела, и потому меня привезли в больницу. Виталий Сергеевич хороший врач, поэтому он меня вылечил. Теперь я здорова, и мне не кажется ничего такого, чего нет на самом деле. Я выздоровела, и потому вернусь домой. Все логично, но что-то Вере мешало, какое-то опасение, какое-то омрачение. А вот в чем дело. Я вернусь домой, но там не будет Виталия Сергеевича. Дома не будет Виталия Сергеевича. А смогу ли я быть здоровой без Виталия Сергеевича? Среди знакомых Веры попадались довольно симпатичные мальчики. С одним, Колей Плаксиным, она дружила, как любила выражаться мама. Но ни одного из мальчиков она не считала умнее себя, сильнее себя, в житейском смысле, естественно. Тяжести-то они поднимали исправно. Ни на одного не могла положиться больше, чем на себя, и уж, конечно, не на Колю Плаксина. И пример отца подтверждал, что мужчина не способен руководить семьей, принимать решения и брать на себя ответственность. И вдруг Виталий Сергеевич. Он взял все на себя. Он лучше Веры понимал ее состояние. Знал, что она больна, и поступал вопреки ее глупому сопротивлению. Ведь по его приказу ей насильно делали уколы. По его приказу ее завертывали в простыни, чтобы она не могла убегать, не могла драться. И решетки на окнах, наверное, по его приказу, чтобы она и другие такие же неразумные не могли убежать из больницы, потому что неразумных нужно лечить насильно. Впервые ей встретился человек сильнее ее, которому она поверила больше, чем себе, которому хотелось довериться и ни о чем не заботиться самой, потому что она так устала. Я вернусь домой, но дома не будет Виталия Сергеевича. А смогу ли я быть здоровой без Виталия Сергеевича? Смогу ли я без Виталия Сергеевича? Последняя мысль омрачила радость возвращения логики, радость предстоящего возвращения домой. Но все. Вера очень устала. Вера больше не могла ни думать, ни радоваться, ни опасаться, ни решать. Да и нужно ли решать? Может быть, Виталий Сергеевич и про мое возвращение обдумал лучше меня? Решит лучше меня? Или уже решил? Вера засыпала. И последним мелькнувшим ощущением было все же ощущение счастья. Счастье возвратившейся логики, счастье сцепления причин и следствий. Оказывается, это самое главное. А пока не потеряешь и не догадаешься. Глава 14. контакт сохранился.